«Только смотри, Григорий», — с притворной строгостью предупреждает Невский. «У меня в Новгороде люто, не то что здесь у вас во Владимире. Чуть что сгрубишь на улице какому-нибудь новгородцу, он сейчас тебя в мешок с камнями и прямо в Волхов». «Ай, пущай!» — выкрикнул с какой-то даже отчаянностью в голосе Гринька. «А зато там, в Новгороде, воли татарам не дают, не то что здесь». И, сказав это, Гринька Настасьин опустил длинные ресницы, и голосишко у него перехватило. Невский вздрогнул, выпрямился. Брови его сошлись. Он бросил испытующий взгляд на мальчика, встал и большими шагами прошелся по комнате. Когда же в душе его отбушевала потаенная, подавленная гроза, поднятая бесхитростными словами деревенского мальчика, Александр Ярославич остановился возле Настасьина и, слегка касаясь левой рукой его покрасневшего уха, ворчливо отцовски сказал: «Вот ты каков, Настасьин! Своим умом дошел? А чего тут доходить, когда сам видел? Татарин здесь не то что в избу, а и ко князю в хоромы влез, и ему никто ничего». Князь попытался свести все к шутке. «Ну а ты чего ж смотрел, телохранитель?» Мальчик принял этот шутливый попрек за правду. Глаза его сверкнули. «А что бы я посмел, когда ты сам этого татарина к себе в застолье позвал?» — запальчиво воскликнул Гринька. «А пусть бы только он сам к тебе сунулся, я бы его так пластанул!» И, вскинув голову, словно молодой петушок, изготовившийся к драке, Гринька Настасьин стиснул рукоять воображаемой секиры. «А, пожалуй, и впрямь добрый воин станет, как подрастет», — подумалось в этот миг Александру. «Ну что ж», — молвил он с гордой благосклонностью, — «молодец! Когда бы весь народ так судил». «А народ весь так и судит». «Ого!» — изумился Александр Ярославич. «А как же это он судит, народ?» «Не смею я сказать. Ругают тебя в народе». Гринька увел глаза в сторону и покраснел. Ярославич приподнял его подбородок и глянул в глаза. «Что ж ты оробел? Князю твоему знать надлежит. Говори, какой же это народ?» «А всякий народ», — отвечает осмелев Настасьин, «и который у нас на селе, и который в городе, и кто по мосту проезжал. Так говорят. Им, князьям да боярам, что? Они от татар откупятся. Вот, говорят, один только из князей путный и есть, князь Невский, Александр Ярославич. Он и шведов на Неве разбил, и немцев на озере. А вот с татарами чачкается, кумысничает с ними, дань в татары возит». Невский не смог сдержать глухого, подавленного стона. Стон этот был похож на отдаленный рев льва, который рванулся из-под рухнувшей на него тяжелой глыбы. Что из того, что обрушилась эта глыба от легкого касания ласточки на крыла? Что из того, что в слове отрока, в слове почти ребенка, прозвучало сейчас это страшное и оскорбительное суждение народа? Александр, тихо ступая по ковру, подошел к Настасьину и остановился. «Вот что, Григорий», — сурово произнес он, — «довольно про то. И никогда, слышишь ты, никогда не смей заговаривать со мной про такое». «Нашествие Батыева!» — вырвался у Невского горестный возглас. «Да разве тебе понять, что творилось тогда на русской земле? Одни ли татары вторглись? То была вся Азия на коне. Да что я с тобой говорю об этом? Мал ты еще, но только одно велю тебе помнить. Немало твой князь утер кровавого поту за землю русскую». Окончив укладку грамот в дорожный с хитрым затвором сундучок, Александр Ярославич вновь садится в кресло и, понуря голову, устало, озабоченным движением перстов, потирает нахмуренное межбровье. Затем взгляд его обращается на поставленные на особом стольце большие песочные часы. Песок из верхней воронки уже весь пересыпался в нижнюю, значит, прошли сутки. Теперь следует перевернуть прибор. Нижняя, наполненная песком воронка, теперь станет верхней, а верхняя, опустевшая, станет нижней, и все пойдет сызнова. «Когда бы так вот и жизнь наша человеческая», — думает Александр, глядя на эти часы, по образцу коих он и в Новгороде приказал стекляннику выдуть в точности такие же. Уставшая мысль князя созерцает как бы текущее вспять видение. Знойные желтые пески Гоби, караван двугорбых верблюдов, бедствие многотысячеверстного пути в Китай через Самарканд и Монголию в свите Сартака вместе с братом Андреем. Поклонение великому хану Менгу, Каракорум, почти полугодовое путешествие по неизмеримому китайскому государству, которое только что отъято монголами у немощных императоров китайских. Встреча в Бейпине с Ели Чуцаем, мудрым последователем Конфуция, человеком, которому монгольская держава обязана существованием своим едва ли не более, чем Чингисхану. Ибо если бы не этот пленный китайский сановник, приведенный сперва к Чингизу с волосяной петлей на шее, то что же бы сделать мог далее дикарь Чингисхан? Сгрудив под собою обломки разрушенных его кочевыми ордами государств, он так бы и погибнул на этих обломках, зарезанный или удавленный кем-либо из подросших сыновей, оставя по себе лишь черную славу молота, раздробившего империю Китаев. Без Ели Чуцая не завоевать бы Чингизу и Хорезма. Но тем был велик гонитель народов, что в жалком пленном китайце, в рабе с веревкой на шее, которого нукеры уже собирались повесить, он, Чингиз, прозрел обширный ум державостроителя, законоведа, и возлюбил паче всех этого бескорыстного и чистого совестью и бесстрашного, как Сократ, китайского мудреца. И не постыдился потрясатель вселенной, и не устрашился ропщущих, и сделал пленника и раба почти соправителем своим. И тот созидал ему державу, тем временем, как сам Чингиз ширил пределы ее. А вот уже сыны Чингиза прогнали и унизили китайского мудреца, которому столь многим обязаны. Внуки же, этот оплывший кумысный турсук Менгу, подручник Батыя, хотя и платит былому соправителю деда жалкое пособие, и время от времени шлют к нему сановников своих за советом в Бейпин, однако вовсе не понимают, что, оттолкнув Ели Чуцая, никто из них, будь он трижды великий полководец, не повторит собой Чингисхана. Александр Ярославич тогда, 2 года тому назад, нарочно посетил опального старца в Бейпине. И Ели Чуцай подарил Невскому эти песочные часы. «Помни, князь», — сказал при этом старый китаец. «Хотя бы ты и разбил это хрупкое мерило времени, но перестанет течь лишь песок, а не время». И Александр никогда не забывал этих слов мудрого конфуцианца. Вот и сейчас Невский, которого взгляд остановился на стеклянных вместилищах песка, отсчитывающих жизнь, вдруг как бы вздрогнул и спохватился. «Худо!» — пробормотал он с досадой, потирая лоб. «Пожалуй, опять не засну. Уж не захворал ли я? А ведь выспаться, ох, как надо!» Он обернулся к мальчику. «Вот что, Настасьин, пойди к лекарю Абрагаму и скажи, что я зову его». Мальчик просиял и подобрался. «Разбудить?» — спросил он решительно. «Не спит он. Ступай!» — с некоторым раздражением отвечал Невский. Вошел доктор Абрагам. Высокий и худощавый старец, лет 70. У него было красивое тонкое лицо, очень удлиненное узкой и длинной, словно клинок кинжала, белой бородой. И борода, и редкие седые кудри прикрытые на затылке угловатой шапочкой, казались особенно белыми от черной бархатной мантии и огромных черных глаз еврея. Белый полотняный воротничок, как бы сбегая на грудь двумя бахромчатыми струйками, сходился в острый угол. На строгой одежде старика не виднелось никаких украшений, лишь на левой руке блистал золотой перстень с большим рубином. Александр Ярославич встал и приветливо повел рукою на кресло, стоявшее обок стола. Доктор Абрагам был врачом их семьи уже свыше 20 лет. Когда-то он, по доброй воле, сопровождал князя Ярослава Всеволодича в страшный, доселе памятный на Руси, да и в норвежских сагах воспеваемый, зимний победоносный поход в страну финнов, Суоми. В черный год Новгорода, когда люди мерли железою, смерть железою, то есть от чумы, так что даже всех скудельниц города не хватило, чтобы вместить все трупы, доктор Абрагам отпросился у Ярослава Всеволодича не уезжать с князем во Владимир, но остаться в чумном городе и помогать народу. Он любил этот великий город, вечно в самом себе метущийся, город всемирной торговли, на чьих торжищах обитатели британского острова сталкивались с купцами Индии и Китая, где встречались испанец и финн, араб и норвежец, харизмийский хлопок и псковский лен. Он любил этот город вольного, но и неистового самоуправления, возведенного как бы в некое божество, эти Афины Севера, город-республику. Он любил этот город, где никого не преследовали за веру, где суровые законы охраняли и жизнь, и свободу, и достояние верившегося городу чужеземца. Это ничуть не мешало тому, что доктор Абрагам не только запирал наглухо все двери в своей лаборатории, закладывал подушками окна, но еще и влагал в слуховые свои проходы куски хлопчатника, пропитанного расплавленным воском, в те особенно грозные дни, когда улицы Новгорода полнились до краев народом, текущим двумя встречными враждебными полчищами, когда конец подымался против конца, улица против улицы, Софийская сторона против торговой, купцы и ремесленники на бояр, когда созванивали сразу два веча, а потом то и другое, каждое под боевым стягом и не с дрекольем только одним, но и с мечами, и с копьями, и в кольчугах, разнося попутно по бревнышкам дворы и хоромы бояр, валили на Волховский большой мост, чтобы там, без всяких дьяков и писцов, разрешить затянувшиеся разногласия по вопросам городского самоуправления. Год, который доктор Абрагам оставался в Новгороде, был поистине страшный год. Чума, голод, мятеж вырывали друг у друга веревку вечевого колокола. Скоро осталось только двое – чума и голод, ибо стало некому творить мятежи. Некому стало исходиться на вечи, некому стало и хоронить мертвых. Работу могильщиков приняли на себя псы и волки. Обжиравшиеся мертвечиною псы на глазах людей лениво волочили вдоль бревенчатых мостовых, поросших бурьяном, руки и ноги, оторванные от трупов. Все чужеземцы бежали. Ни один из-за моря парус не опускался, заполоскав вдоль мачты возле просмоленных свай пристани. И тогда-то вот и запомнили оставшиеся в живых новгородцы, надолго запомнили черного доктора, княжего еврея, как прозвали Абрагама. Безотказно и по зову, и без всякого зова появлялся он в зачумленных домах, в теремах и лачугах, возле одра умирающих или же только заболевших, всегда в сопровождении немого, хотя и все слышавшего слуги, несшего в заплечном окованном сундучке медикаменты доктора. Что он делал с больными, какими средствами поил их, осталось безвестным. Но только могли засвидетельствовать оставшиеся в живых, что черный доктор не только не боялся подойти к умирающему, но и возле каждого садился на табурет и подолгу сидел так, глядя страдающему в лицо и, по словам летописца, вземши его за руку и что-то шепча при этом, словно бы отсчитывая –